35. Послы. По прибытии во дворец Д'Артаньян узнал почти все, о чем мы только что рассказали. Среди дворцовых служителей у него было много друзей, гордившихся тем, что с ними раскланивается капитан мушкетеров, такая важная особа. Да и независимо от тщеславия они гордились тем, что представляют какой-то интерес для такого храбреца, как Д'Артаньян. Каждое утро Д'Артаньян осведомлялся обо всем, чего не мог видеть или узнать накануне, не будучи вездесущим. Из того, что он видел сам и узнавал от других, у него составлялся целый пучок сведений, который он в случае надобности развязывал и брал оттуда то, что ему было нужно. Поэтому два глаза Д'Артаньяна служили ему не хуже, чем Аргусу, его 100 глаз. Политические альковные тайны, фразы, вырывавшиеся у придворных, когда они выходили от короля, все знал Д'Артаньян и все прятал в огромной непроницаемой кладовой своей памяти, наряду с королевскими тайнами, дорого купленными и бережно хранимыми. Поэтому ему стало известно о свидании короля с Кальбером, о назначенном на завтра приеме послов, о том, что там будет идти речь о медалях. Восстановив весь разговор по нескольким дошедшим до него словам, Д'Артаньян занял свой пост в королевских покоях, чтобы быть на месте, когда король проснется. Король проснулся очень рано, это доказывало, что спал он плохо. В 7 часов он тихонько приоткрыл дверь, Д'Артаньян стоял на посту. Король был бледен и казался утомленным. Туалет его еще был не закончен. «Велите позвать господина де Сент-Эньяна», — сказал он. Де Сент-Эньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо когда за ним пришли, он был уже одет. Де Сент-Эньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо Д'Артаньяна прошли король и де Сент-Эньян. Король шел впереди. Д'Артаньян стоял у окна, выходившего во двор, и мог, не трогаясь с места, наблюдать за королем. Он догадывался, куда пошел король. Король пошел к фрейлинам. Это нисколько не удивило Д'Артаньяна. Хотя лавальер ничего не сказал, ему он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед нею. Де Сент-Эньян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне, так как надеялся, что в 7 часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, еще спят. Д'Артаньян беззаботно стоял у окна. Можно было поручиться, что он ничего не видит, и ему совершенно неинтересно, что это за искатели приключений идут по двору, завернувшись в плащи. А между тем Д'Артаньян, делая вид, что совсем на них не смотрит, не терял их из поля зрения. Насвистывая старинный марш мушкетеров, приходивший ему на память только в важных случаях, он представлял, какая буря гневных криков поднимется по возвращении короля. Действительно, войдя к лавальер и найдя ее комнату пустой, а постель нетронутой, король испугался и позвал Монтале. Монтале тотчас прибежала, но удивилась не меньше короля. Она могла сообщить его величеству только то, что ей почудилось, будто ночью лавальер плакала, но, зная, что к ней приходил его величество, не посмела спросить о причине. «Как вы думаете, куда она могла уйти?» — забеспокоился король. «Государь», — отвечала Монтале, — «Луиза очень сентиментальна. Я часто видела, как она вставала на рассвете и уходила в сад. Может быть, она и теперь в саду?» Это предположение показалось королю правдоподобным, и он тотчас же пошел разыскивать беглянку. Когда Д'Артаньян снова увидел его, Людовик был бледен и о чем-то оживленно разговаривал со своим спутником. Король направился в сад. Де Сент-Эньян, запыхавшись, шел за ним. Д'Артаньян не отходил от окна. Беззаботно посвистывая, он как будто ничего не замечал, а между тем видел все. «Вот как!» — прошептал он, когда король исчез. «Страсть его величества сильнее, чем я предполагал. Он делает такие вещи, которых не стал бы делать из-за мадемуазель Манчини». Через 4 часа король снова показался. Он обыскал каждый уголок сада. Нечего и говорить, что его поиски были безуспешны. Де Сент-Эньян шел за его величеством, обмахиваясь шляпой, и испуганным голосом расспрашивал о лавальер всех слуг, всех встречных. Он столкнулся с манеканом. Манекан только что приехал из Фонтенбло. Он не спешил. Ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние, на которое другим потребовалось бы только 6 часов. «Вы не видели мадемуазель де Лавальер?» — поинтересовался де Сент-Эньян. Всегда мечтательный и рассеянный, манекан, вообразив, что его спрашивают о Де Гише, отвечал. «Благодарю вас, графу немного лучше. и пошел дальше. Войдя в королевские комнаты, Манекан увидел Д'Артаньяна и попросил объяснить, почему у короля такой растерянный вид. Д'Артаньян отвечал Манекану, что это обман зрения, и король, напротив, безумно весел. Пробило 8. Обыкновенно в этот час король завтракал. Этикетом предписывалось, чтобы в 8 часов утра король всегда был голоден. Людовик велел подать себе завтрак на особом столике в спальне и поел очень быстро. Де Сент-Эньян, с которым он не хотел расставаться, прислуживал ему за столом. После завтрака король дал несколько аудиенций военным, отправив тем временем де Сент-Эньяна на разведку. Покончив с аудиенциями, Людовик стал нетерпеливо дожидаться возвращения де Сент-Эньяна, который поднял на ноги всех своих слуг, так прошло время до 9 часов. Когда пробило 9, король последовал в кабинет. Послы вошли при первом ударе часов, при последнем ударе появились королева и принцесса. Голландия была представлена 3 дипломатами, Испания — 2. Король приветствовал их поклоном. В эту минуту вошел де Сент-Эньян. Его появление было для короля гораздо важнее разговора с послами, сколько бы их ни было и какие бы государства они ни представляли. Поэтому король прежде всего вопросительно взглянул на де Сент-Эньяна, но тот отрицательно покачал головой. Король едва не потерял самообладание, но так как глаза королев, вельмож и послов были устремлены на него, он сделал над собой огромные усилия и предложил послам высказаться. Тогда один из испанских представителей начал длинную речь, в которой восхвалял выгоды союза с Испанией. Король перебил его, заявив: «Сударь, я надеюсь, что все, что хорошо для Франции, должно быть превосходно для Испании». Эти слова и особенно категорический тон, которым они были произнесены, подействовали на посла как холодный душ и вызвали краску на лицах королев. Их национальная испанская гордость была оскорблена. Тогда взял слово голландский посол и стал жаловаться на предубеждение короля против правительства его страны. Король перебил его: «Сударь, мне странно слышать ваши слова, в то время как мне самому следовало бы жаловаться, между тем вы видите, я молчу. На что же вы можете пожаловаться, ваше величество?» Король горько улыбнулся. «Неужели, сударь, вы будете порицать меня за мое предубеждение против правительства, позволяющего наносить мне публичное оскорбление и поощряющего оскорбителей?» «Государь, повторяю», — продолжал король, раздраженный своими личными огорчениями гораздо больше, чем политическими проблемами, «повторяю, что Голландия — пристанище для всех, кто меня ненавидит и особенно кто меня оскорбляет. Помилуйте, государь, вам нужны доказательства. Их легко можно представить, где составляются дерзкие памфлеты, изображающие меня в виде жалкого и ничтожного монарха. Ваши печатные станки стонут от них. Если бы тут были мои секретари, я привел бы вам заглавие этих произведений и фамилии типографщиков». «Государь», — отвечал посланник, — «памфлет не есть произведение нации. Справедливо ли, чтобы такой могущественный король, как ваше величество, возлагал на целый народ ответственность за преступление нескольких бесноватых, умирающих с голоду?» «С этим я, пожалуй, готов согласиться, сударь. Но когда Амстердамский монетный двор чеканит позорящие меня медали, неужели и в этом повинны только несколько бесноватых?» «Медали?» — пробормотал посланник. «Медали!» — повторил король, глядя на Кальбера. «И ваше величество, вполне уверенный, отважился заметить голландец». Король не спускал глаз с Кальбера, но Кальбер делал вид, что не понимает, и молчал. Тогда вышел Д'Артаньян и, достав из кармана медаль, вручил ее королю. «Вот медаль, о которой говорит ваше величество». Король взял ее, и собственными глазами, которые с тех пор, как он принял власть, смотрели на все свысока, он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобно Иисусу Навину, останавливала солнце и следующую надпись: «In conspectu meo stelit sol». «В моем присутствии остановилось солнце», — гневно воскликнул король. «Надеюсь, вы больше не будете отрицать?» «Вот это солнце», — сказал Д'Артаньян. И он указал на красовавшееся во всех простенках солнце, повсюду повторявшуюся пышную эмблему с горделивым девизом «Nec pluribus impar». Гнев Людовика, и без того достаточно подогреваемый личными неприятностями, не нуждался в этой новой пище. По его сверкающим глазам видно было, что сейчас разразится гроза. Взгляд Кальбера обуздал порыв короля. Посол набрался храбрости и стал приносить извинения. Он говорил, что не следует придавать большого значения национальному тщеславию, что Голландия гордится положением великой державы, которого она добилась, несмотря на малые свои силы. И если ее успехи немного опьянили соотечественников посла, он просит короля проявить снисходительность. Король в поисках совета взглянул на Кальбера, но тот не шевельнулся. Потом он посмотрел на Д'Артаньяна. Д'Артаньян пожал плечами. Это движение как бы открыло шлюз, через который хлынул слишком долго сдерживаемый гнев короля. Никто не знал, куда устремится поток, и потому воцарилось тяжелое молчание. Им воспользовался второй посол и тоже стал извиняться. Во время его речи король снова погрузился в задумчивость, слушая взволнованный голос голландца, как рассеянный человек слушает журчание фонтана. Заметив это, Д'Артаньян наклонился к Д'Артаньяну и сказал ему, так размеряя голос, чтобы его услышал король. «Вы знаете новость, граф?» «Какую новость?» «О Лавальер». Король вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону собеседников. «А что случилось с ней?» — спросил Д'Артаньян, тоном, который нетрудно представить себе. «Бедняжка ушла в монастырь», — отвечал Д'Артаньян. «В монастырь?» — воскликнул Д'Артаньян. «В монастырь?» — повторил вслед за ним король посреди речи посла. Подчиняясь требованиям этикета, он вскоре овладел собой, но продолжал прислушиваться к разговору. «Какой монастырь?» — удивился Д'Артаньян. «Монастырь кармелиток в Шайо». «Откуда вы знаете?» «От нее самой». «Разве вы ее видели?» «Я сам проводил ее в монастырь». Король ловил каждое слово, все в нем кипело, он готов был застонать. «Почему же она бежала?» — спросил Д'Артаньян. «Потому что вчера бедняжку прогнали из дворца», — отвечал Д'Артаньян. Едва он проговорил эти слова, как король сделал повелительные движения рукой. «Довольно, сударь», — сказал он, обращаясь к послу, — «довольно». Затем, подойдя к мушкетеру, воскликнул. «Кто здесь говорит, что Лавальер в монастыре?» «Господин Д'Артаньян», — отвечал фаворит. «Это правда?» — взглянул король на мушкетера. «Совершеннейшая правда». Король побледнел. «Вы еще что-то сказали, господин Д'Артаньян?» «Не помню, государь». «Вы сказали, что мадемуазель де Лавальер прогнали из дворца?» «Да, государь». «И это тоже правда?» «Сами узнаете, государь». «От кого?» «О!» — произнес Д'Артаньян с видом человека, который показывает, что он не может исполнить просьбу. Король порывисто отошел в сторону, оставив и послов, и министров, и придворных. Королева-мать встала, она все слышала, а чего не слышала, о том догадалась. Принцесса чуть не лишилась чувств от гнева и от страха. Она тоже попыталась встать, но сейчас же снова упала в кресло, которое от этого движения откатилось назад. «Господа», — сказал король, — «аудиенция окончена. Завтра я дам ответ, или, вернее, объявлю свою волю Испании и Голландии». И повелительным жестом он отпустил послов. «Берегитесь, сын мой!» — с негодованием воскликнула вдовствующая королева. «Вы, кажется, плохо владеете собой». «Если я не способен владеть собой», — зарычал юный лев с угрожающим жестом, «то ручаюсь вам, ваше величество, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет. Пойдемте со мной, господин Д'Артаньян». Король вышел из кабинета среди всеобщего удивления и ужаса. Он сбежал с лестницы и направился через двор. «Государь», — обратился к нему Д'Артаньян, — «Ваше Величество, идете не в ту сторону». «Я иду к конюшням». «Незачем, государь, лошади для Вашего Величества приготовлены». Король только взглянул на своего слугу, но этот взгляд обещал больше, чем все, на что могло рассчитывать честолюбие трех Д'Артаньянов.